братьям моим, Михаилу и Павлу. Ты кровь их соберешь по капле, мама, и, зарыдав у Богоматери в ногах, расскажешь, как зияла эта яма, сынами вырытая в проклятых песках, как пулемет на камне ждал угрюма, и тот в бушлате звонко крикнул: «Что, начнем?» Как голый мальчик, чтобы уже не думать, над ямой стал и горло проколол гвоздем. Как вырвал пьяный конвоир лопату из рук сестры в косынке и сказал: «Ложись!» Как сын твой старший гладил руки брату, как стыла под ногами глинистая слизь. И плыл рассвет ноябрьский над туманом, и тополь чуть желтел в невидимом луче. И старый прапорщик во френче рваном, с чернильной звездочкой на сломанном плече, вдруг начал петь. И эти бредовые мольбы бросал свинцовой брыжущей струе: «Всех убиенных помяни, Россия, егда приидеши во царствие твое».